Глава 10. «Кажется, это я ее убил». «Кажется?» Голос Насти охрип от волнения. «Ты не уверен?» «Погоди, дай собраться с мыслями. Я много лет жил без этих воспоминаний». «Так значит, это ты меня?» Встряла Аня. «А потом о других девушек, да?» «Да что ты несешь?» Закричал Андрей и бросился прочь из кухни. Настя поспешила за ним. «Андрей, что случилось? Это опять сестра, да?» «Оставьте меня в покое! Обе!» «Хорошо, только не нервничай. Я могу уйти, если хочешь». «Нет, прости. Побудь пока на кухне, ладно? Мне нужно пару минут, чтобы немного прийти в себя». Настя вернулась на кухню, а Никитин пошел в ванную. Умывшись холодной водой, он взглянул на свое отражение. В серых глазах с расширенными зрачками он увидел панику и ужас. Сердце колотилось как бешеное, мешая сосредоточиться. Он вытащил пузырек с таблетками, машинально высыпал их на ладонь, а потом запустил в стену. Уткнувшись лицом в ладони, он зарыдал. Отчаянно и как-то по-детски, словно вернулись не только воспоминания, но и часть его существа, похороненная где-то глубоко, 25 лет назад. Через некоторое время Настя не выдержала и постучала в дверь ванной. «Никитин, ты там живой? Помощь нужна?» Андрей встряхнул головой, приходя в себя. «Да, скоро выйду». Он вновь умылся и открыл дверь. Настя и не думала уходить, ожидая его появления. «Ты как?» «Лучше. Пойдем на улицу, хочу выпить». «Ну уж нет», — запротестовала Настя. «Ты принимаешь лекарства, у тебя галлюцинации. Еще только выпивки в этом чудесном букете не хватало. У тебя где-то был коньяк. Налью тебе рюмку, и все на этом». «Ух, какая грозная! Ты мужа так же строила, поэтому он от тебя сбежал». Ляпнул Никитин и тут же мысленно дал себе подзатыльник. «Сделаю вид, что не слышала. У тебя стресс, я все понимаю, но я не заслужила подобных шуток». Настя развернулась и пошла по коридору. «Прости, сам не знаю, что на меня нашло», — извинился Никитин, входя вслед за девушкой на кухню. «Где там обещанный коньяк?» «Вот, держи». Настя поставила перед ним стопку и тарелочку с нарезанным лимоном. «Спасибо». Он выпил и закусил кисленькой долькой. «С чего ты решил, что убил сестру?» «Помню, я пришел из школы. Аня мне говорит: иди, Андрюш, руки мой, и садись обедать. Я пошел, поел. Когда вошел в комнату, она вот так лежала на диване». Никитин показал, как именно. Ладони под щекой, глаза закрыты. «Я подумал, что она уснула, и ушел играть. Примерно через час или два мне что-то понадобилось, не помню, что именно. Может, вопрос задать или помощь с домашним заданием. Подошел к ней, потряс за плечо. Она не пошевелилась. Я сильнее потряс, начал ее звать. Наклонился и послушал дыхание. Понял, что не дышит. Тогда я побежал к соседу, молодому парню. У него дом забор в забор с нашим был. Почему я решил, что он дома, не знаю. Но он открыл мне дверь, выслушал мой сбивчивый рассказ, потом ринулся к нам. Долго тряс Анино тело, умоляя очнуться. Потом все же вызвал скорую. А пока она ехала, тряс меня за плечи и кричал, что я убил свою сестру». «То есть она покончила с собой?» Настя налила остывший чай и придвинула к Никитину. Тот жадно выпил сразу полкружки, так пересохло в горле. «Видимо. Наверное, ей тяжело было смириться с потерей родителей и обузой в моем лице. Вот и не выдержала». «А сосед?» «А что сосед?» «Почему он так себя вел? У них был роман?» «Скорее всего. Он был молод, довольно обеспечен. Жил рядом. Родители, наверное, знали, но меня, как ты понимаешь, не посвятили. На похороны сестры он так и не пришел. Правда, я их плохо помню». «И ты больше его никогда не встречал?» «Нет. Почему ты спрашиваешь?» «Просто пытаюсь разобраться. Что-то еще помнишь?» «Нет, это все». «Послушай, ты ни в чем не виноват. Ты был ребенком. На тебя столько всего свалилось. Я очень тебе сочувствую». Настя встала и обняла поникшего Андрея, а затем поцеловала. Но поцелуй длился недолго. В квартире раздался звонок. «Ты кого-то ждешь?» Настя немного напряглась в его руках. «Нет, а ты?» — пошутил Никитин, но улыбка тут же увяла, когда в дверь начали силой колотить. «Так, это уже ненормально». Он снял Настю с колен и поднялся. «Пойди, спрячься в комнате, мало ли что». Убедившись, что девушка скрылась в спальне, Никитин посмотрел в глазок. На площадке топтались 5 человек в форме и при оружии, и один в штатском. Приплыли. «Кто там?» — для проформы спросил Андрей, уже догадываясь, кто к нему пожаловал. «Открывайте, гражданин Никитин! Полиция!» Андрей открыл дверь и отступил в сторону, уже зная, что будет дальше. «Лицом к стене! Руки за голову!» — прокричал один из 2 автоматчиков, влетевших в квартиру. Никитин послушно встал, как требовали. «Что ж ты, Андрюша, даже скрыться не попытался?» Никитин увидел на лице прибывшего следователя мерзкую ухмылку, когда на него надели наручники и развернули к говорившему. «Ты, Зимин, уже дырочку под звездочку провертел?» «Так хрен тебе, а не звездочка!» Последнее слово он прохрипел, согнувшись от удара под дых от стоящего рядом автоматчика. «Никогда ты мне не нравился, Никитин. И теперь я, наконец, понял, почему. Ну ничего, скоро сядешь и все прелести тюремной жизни прочувствуешь. Я тебе обещаю. Шепну твоим друзьям на зоне, они тебе славный прием организуют. Вводите его!» «Стойте! Что происходит? Куда вы его забираете?» Настя не выдержала и выскочила из своего убежища. «Ох, Никитин, зря время не теряешь, да? Вы, барышня, кто будете?» «Соломатина Анастасия Георгиевна, частный детектив». Все присутствующие, кроме Зимина и Никитина, заржали. «Тогда пройдемте, гражданочка, в отделение. Нам ваши показания как раз не достает». «По какому праву вы его задерживаете?» Пыталась настоять на своем Настя, не обращая внимания на насмешки. «Гражданка Соломатина, если я ничего не путаю, детектив — это не адвокат. Либо вы сейчас с нами едете, либо вас вызовут повесткой. Но отделение вы посетите в любом случае, если не хотите, чтобы вас признали сообщницей. Пошли, парни!» «Я с вами». Настя все же отправилась вслед за группой задержания, прихватив с тумбочки в прихожей Андреевы ключи. Вдруг ему что понадобится? По приезду Настю увели, а его посадили в изолятор временного содержания. Хорошо, хоть в камере Никитин был один. Правда, недолго. Хоть часы и отобрали вместе с ремнем и шнурками, но биологические часы говорили, что прошло не меньше часа, прежде чем его повели на допрос. Он ожидал увидеть Зимина, но в допросную вошел Задорожный. Усевшись напротив Никитина, Олег Павлович долго сверлил его глазами, а затем произнес: «Не ожидал я такого от тебя, Андрей. Всего чего угодно ожидал, но не этого. Расстроил ты меня». «Не понимаю, Олег Павлович, за что я здесь?» «Ты дурачком-то не прикидывайся!» — прикрикнул начальник и хлопнул ладонью по столу. «Сначала друга подставил, а потом не утерпел, да? Как это у вас, маньяков, происходит? Жажда крови?» «Палыч, побойся Бога!» «Я тебе не Палыч!» — грохнул кулаком Задорожный. «Думаешь, я рад был, когда тебя сюда отправили? Да ты мне как кость в горле! Все звонили разные товарищи, да интересовались, не обижает ли кто тебя. Так тебе мало мне нервы трепать было. Ты решил у нас тут резню устроить?» «Я никого не убивал. Все улики на тебя указывают, и они отнюдь не косвенные!» «Вы про Матвеева так же говорили, а теперь и он не виноват оказался». «Матвеев — мой грех. Я сам за него отвечу. А ты пока посиди, да подумай. Подруга твоя тебя уже сдала с потрохами. Следила она за тобой, понял? Она тебя всю дорогу подозревала, а ты ушами хлопал. Маньяк недоделанный». Задорожный вышел, оставив Никитина наедине с невеселыми мыслями и злорадно усмехающейся Аней. «А я тебя предупреждала». «Я могу его увидеть?» Зимин хмуро посмотрел на Настю. «Все свидания с подследственным запрещены. Я думал, вам не нужно объяснять». «Я прошу вас сделать исключение. Я могу говорить с ним под вашим надзором, но мне нужно его увидеть, очень нужно». «Он подозреваемый, вы не его адвокат. Неужели я должен объяснять вам очевидные вещи? Вы уже дали против него показания. В его вине сомнений нет. Я должна ему объяснить. Умоляю, дайте мне 10 минут. 10 минут. И не минуты больше. Зимин поднялся и указал на дверь. «После вас!» В допросной было грязно и пахло чем-то неприятным. Настя передернула плечами от ощущения навязчивого внимания. Она знала, что за ней наблюдают. Наконец привели Никитина. Он был хмурый и с недоверием смотрел на нее. «Привет», — сказала Настя, когда они остались одни. «Привет». «У меня есть 10 минут. Прошу тебя, выслушай и не перебивай. Я не думаю, что ты маньяк». «Отрадно слышать», — хмыкнул Никитин. «Но ты болен, поэтому я сказала им про твою сестру». «Она была права. Ты меня сдала», — констатировал Андрей. Настя поморщилась. «Я за тобой следила. Это правда. Тебя мне заказали. Я видела, как ты ходил к матери мальчика, а потом она умерла». «Черт!» — Никитин закусил губу. Надетые на него наручники глухо звякнули, когда он положил руки на стол. «Я просто купил ей пойло. Думал, она будет более разговорчива». «Значит, ты ее не убивал?» Настя пристально вгляделась в его глаза. «Ты все это время меня подозревала, но не боялась спать со мной?» Настя видела, что Андрей разозлился. Его серые глаза сузились в гневе. «Пусть злится. Это не даст ему упасть в пучину апатии. Даже если причина его злости — она». «Мальчик, это ты его убил? А потом мать?» «Зачем мне это? Неважно. Все улики против меня». «Андрей, прошу тебя, скажи правду. Я хочу помочь». «Чем? Утопить меня еще больше?» Никитин был в ярости. Настя это отчетливо видела. «Я сказала про сестру, чтобы ты не попал в тюрьму. В больнице тебе будет лучше. Но я пытаюсь понять мотив. Я же видела, как ты был удивлен совпадением внешности жертв и твоей сестры. Что-то тут не сходится. У меня мало времени. Прошу тебя, помоги мне, чтобы я могла помочь тебе». Никитин замер на мгновение, будто прислушивался к чему-то. «Сестра тебе говорит не верить мне», — предположила Настя. «Твоей проницательности можно позавидовать». Никитин отмахнулся от чего-то невидимого. «Зачем ты ходил к матери мальчика?» — напомнила свой вопрос Настя. «Ладно, хрен с тобой. Все равно меня не ждет ничего хорошего. Я ходил к ней, чтобы узнать, почему она меня испугалась на месте убийства сына. Она сказала, что хотела поговорить со мной, но увидела убийцу и испугалась». «Она описала его?» Настя подалась чуть вперед. «Нет, она была пьяна. Сказала только, что найдет меня на следующий день. Попросила выпивку купить. Я купил». «Зачем ты тряс бутылку?» «Что?» Андрей непонимающе взглянул на девушку. «Прежде чем отдать бутылку, ты ее тряс. Мне показалось, что ты что-то добавил туда и таким образом размешал». «Да ничего я не добавлял. Купил какую-то мутную жижу, встряхнул ее немного, да и все. Отдал бутылку и ушел». «Хорошо. Допустим. Тебе сказали, что нашли еще одну жертву? Мужчина, отравлен так же, как и остальные. Возле тела найден пузырек из-под таблеток с твоими отпечатками». «Да я вообще не в курсе». «Время вышло!» — раздался откуда-то недовольный голос. «Мне пора. Ты можешь сказать мне хоть что-то, что может тебе помочь?» Никитин наклонился к ее лицу. «Найди кошелек. Он в моей квартире. Найди его. Он не мой. Я нашел его в кармане мальчика, когда поймал его на краже в магазине». «Выходите!» Голос был порядком раздражен. «Андрей, я докажу, что ты невиновен, слышишь?» Дверь допросной открылась, два амбала подхватили Настю под руки и вывели. За дверью стоял злой Зимин. «Мне привлечь вас за раскрытие тайны следствия?» «Я не сказала ничего, что он бы не узнал», — парировала Настя. «Я считаю, что он невиновен». «Надеюсь, я больше вас не увижу. Проводите девушку на выход», — велел он полицейским, все еще держащим Настю. Настя подошла к квартире Никитина со смешанными чувствами. Она верила и не верила Андрею одновременно. Ведь своими же глазами видела, как он разговаривал с матерью мальчика, а потом бежал за ней. До сих пор мурашки по коже. Но и так оставить дело она не могла. Решительно сорвав опечатывающую квартиру бумажку, она открыла дверь. Но хоть ключи ей вернули, когда она сказала, что ей нужно забрать личные вещи. Все было разгромлено. Вещи валялись на полу. Мягкая мебель местами вскрыта. Что пытались найти? Какие улики он мог хранить в диване? Настя принялась за собственный обыск. В спальне среди вываленного на пол белья из шкафа она отыскала кошелек. Больше ничего не трогая, она поспешила на выход. Уже позже, сидя в офисе, она вновь его пристально оглядела. Буквы! Вот что не давало покоя. Никитин сказал, что кошелек не его. Тогда чей? «Роман Борисович, нам нужно поговорить. Приезжайте», — решительно произнесла она, когда мужчина ответил на звонок. Дожидаясь клиента, она никак не могла успокоиться. А что, если он и есть убийца? Настя набрала Нику и дала инструкции, если она не выйдет на связь в ближайший час. Сама незаметно достала шокер и спрятала за бумагами на столе. Наниматель не заставил себя ждать. «Дело сделано», — спросил он, усаживаясь в кресло. «Никитин под стражей, его вина доказана, как я и предполагал». «Роман Борисович, почему вы так хотели, чтобы его посадили? Вы же его дядя». «Этот мальчик мне всегда казался не от мира сего. Когда мой брат с женой погибли, я заподозрил, что это неспроста. Тормоза были подрезаны, так сказал мне следователь. А потом я узнал, что его хотели отправить в закрытую школу для трудных подростков. А потом погибла и Аня. И единственный, кто находился рядом — Андрей. Что я должен был подумать?» «Он ваш племянник. Ему было всего 10 лет. Аня покончила с собой, и он не виноват в ее смерти». «Это Андрей так сказал?» Мужчина недоверчиво хмыкнул. «Да. Он, наконец, вспомнил, что случилось в тот день». «Разве он забывал?» «Он не мог вспомнить 20 с лишним лет. Теперь у него галлюцинация из-за этого». «Как я и предполагал, он сумасшедший», — с удовлетворением констатировал Роман Борисович. «Не зря же он убивал девушек, похожих на сестру, и поэтому же не тронул вас». «Я должна вам кое-что показать. Но предупреждаю, если со мной что-то случится, полиция будет сразу оповещена». «Вы что, меня боитесь?» — удивился наниматель. «С чего бы вдруг? Это Андрей маньяк, не я!» «Я просто предупреждаю. Вот, взгляните, это ваше?» Она протянула ему кошелек. «Откуда это у вас?» — нахмурился мужчина, не притрагиваясь к предмету. «Нашли на месте преступления». Чуть покривила душой Настя. «Это мой!» Роман Борисович поднял на Настю глаза, полные недоумения. Она осторожно протянула руку кошельку, на всякий случай. «Но я не понимаю...» «Если я передам эту находку в полицию, вас могут обвинить в убийстве ребенка. На нем ваши инициалы. Я знаю место, где он был приобретен. Там вас могут опознать». «Это бред какой-то!» «Не больше бред, чем вина Никитина. Скажите, вы знали парня, что жил по соседству с семейством вашего брата?» «Конечно, Алексей Берников, если я не ошибаюсь. Саша, мой брат, говорил мне, что тот встречался с Аней. Этот мальчик не слишком ему нравился. Но после смерти племянницы я его не видел. А при чем тут он?» «Пока не знаю. Не припомните, чем он занимался?» «Вроде бы учился на врача», — неуверенно произнес Роман Борисович. «Но я все еще не понимаю». «На врача», — задумчиво протянула Настя. «Дом, где он жил, сейчас пустует?» «Не знаю, я давно там не был. В доме Саши сейчас живут другие люди. Мы давно его продали с Андреем и поделили деньги». «Вернемся к кошельку. Вы его потеряли? Его украли?» «Да, наверное, украли, но я не знаю, где и когда. Просто в один прекрасный день я не нашел его у себя в кармане». «Как давно это было?» «Месяца 3 или 4 назад. Какое это имеет отношение?» «В кармашке кошелька была найдена фотография Ани. Это вы ее туда положили?» «Нет. Зачем мне? Я любил свою племянницу, но таскать ее фото в кошельке... Я хранил там фотографии своих детей». «Понятно. Роман Борисович, мне жаль, что вы считаете своего племянника убийцей. Но это не он». «Откуда такая уверенность? Если вы с ним завели романтические отношения...» «Я понимаю, это было нужно для дела. Я сам вам подсказал. Но это не говорит о том, что...» «Просто доверьтесь моему чутью. Вам меня порекомендовали как специалиста, верно? Так вот, как специалист, я вам заявляю, что он не причастен ни к смерти родственников, ни к смерти девушек». «То есть его посадили просто так?» «Возможно. и я хочу это доказать. «Ах, если это так, я первый перед ним извинюсь. И перед вами. Я столько лет считал его виновным. Но вы правы. 10 лет, еще совсем ребенок. Боже, неужели я ошибся?» «Потом покайтесь. А сейчас вам пора. Всего доброго». «Да», — как-то отрешенно произнес Роман Борисович, уйдя в раздумья. «Мне пора». Он ушел. А Настя залезла в интернет. За окном уже стемнело, когда она, наконец, нашла, что искала. Алексей Бродников — врач центральной городской больницы. Примерный возраст совпадает. Лекарства в свободном доступе. Мотив какой-никакой имеется. Похоже, стоит им заняться вплотную. Удовлетворенная результатом изысканий, Настя закрыла ноутбук и вышла из офиса. Едва она закрыла дверь на замок, как на голову ей обрушился сильный удар. Сознание Насти погасло.